«Ты в порядке?» Я подал ей руку. «Что?» Вытирая слезы, она посмотрела на меня. Девочка была одета в тренировочный костюм Хьюга. Я увидел, что она поранила колено, и решил помочь ей. «Подожди здесь, хорошо?» Я сейчас, быстро смотавшись до дома, я намочил платок, достал из шкафчика лейкопластырь и пулей побежал к Хинате. Меня не было всего минуту. Обработал ей рану и наклеил пластырь на рану. Пока клеил, то успел заметить много ссадин на руках. «Ну, вот и все, теперь все будет в порядке». Я улыбнулся ей, а она немного покраснела. «Меня зовут Наруто, Узумаки Наруто, а тебя — Хината Хьюга». «Рада знакомству», — девочка поклонилась ему. «Хината-сама, ее искал личный телохранитель». «О, похоже, мне пора. Пока, до скорого». «Хината-сама, с вами все в порядке?» Парень выскочил из-за кустов. «Да, все хорошо. Касан, хорошо, нам пора возвращаться. Хиеши-сама ждет вас». «Хорошо». Она посмотрела в сторону, куда убежал Наруто. Я прибежал домой и засел в ванной. Это была Хината. Я ее даже не узнал. Я умылся несколько раз. Почему я не узнал ее? Я что, начал забывать некоторые события? Или я их просто не помню? Или не знаю? Но почему? Может, побочный эффект? Нет, это что-то другое. С такими мыслями в голове, я погрузился в свое подсознание. Курама с криками влетел к клетке лиса. «Чего орешь? Мешаешь спать? Как мне связаться с Хагоромой? Не знаю. Отвали, Хаймха. А-а-а-а!» Ударил от злости кулаком по клетке. На следующий день Наруто отправился в академию. Заходя в кабинет, первым делом увидел Хинату. Присел рядом с ней и не знал, с чего начать разговор. Смог только повернуться к ней. «Привет, как дела?» Мило улыбаюсь и делаю немного тупое выражение лица. «Привет», — еле выдавила из себя покрасневшая Хината. «Как твоя нога?» «Пополучше», — отвернулась от меня, поигрывая двумя пальчиками на парте. «Ну и прекрасно. Может, сходим вчера к урамен? У меня талоны бесплатные есть». «Давай и в другой раз», — чуть не потеряла сознание. «Хорошо». Не найдя больше слов, я решил отвернуться. После занятий заскочил поесть бесплатный рамен, а потом опять пошел в библиотеку. Поискав нужные книги и свитки, упоминающие мудреца, начал изучать их, и снова разочаровался. В них опять ничего не было, ни малейшего упоминания, только сказки и различные легенды. Ближе к вечеру, около 20:00, после ужина я сел медитировать. Оказавшись у клетки Девятихвостого, мне пришла в голову одна идея. «Курама, помоги мне». Я опять встал на колени. Нет, лис даже глаза не открыл. Делал вид, что меня здесь нет. «Ладно, спрошу напрямую», — встал с колен. «Как мне найти упоминание о Рикудасаннине?» «Никак», — Курама все же открыл глаза. «Почему?» «Потому что их нет. Вы сами перестали верить в него. Уничтожили все упоминания, факты. И это после того, как он научил вас всех пользоваться чакрой. Я не верю, что о нем могли забыть и все уничтожить». Задумавшись, я и не заметил, как стал ходить из стороны в сторону. «А как же Учиха Мадара? А он, то тут при чем?» «Ну как же, он ведь...» И тут вспомнилась книга из библиотеки про историю деревни. «Точно, мне надо к старику Хокаге. Хотя...» Призадумался на пару секунд. «Думаю, еще рановато задавать такие вопросы. Твое дело. А теперь убирайся». Лис улегся спать. «Пока, вредина». Перед тем, как свалить, показал ему язык и средний палец. Сарутоби Хирузин. Хирузин находился в своем рабочем кабинете и читал последний доклад по наблюдению за Наруто. И чем больше он читал, тем больше беспокоился. Из ранних отчетов было видно, что Наруто немного психически нестабилен. Но специалисты уверяли, что угрозы целостности печати нет. И такое поведение вполне объяснимо. Но его не покидало чувство, что что-то не так. Еще в тот день, когда запечатали леса, он заметил странности в поведении ребенка, и с каждым годом они множились. Взять хотя бы инцидент с последней няней, которая пыталась его убить, да и проверка территории приюта ничего не дала. Данзо сработал сразу и начал проверку всего персонала. Пугало и другое: необъяснимые вспышки агрессии по отношению к Наруто. Нет, к нему и так предосудительно относятся из-за того, что он Джинчурики. Но в последнее время случались странные происшествия. Даже сами участники не могут толком объяснить, по какой причине хотели причинить ему вред, из-за чего он и угодил в больницу. Спасибо Ми, что вовремя его нашла и доставила в больницу. Ладно, будем продолжать следить за парнем. Надо бы представить к нему человека. Шимура Данзо. Пришедшие только что срочное донесение от Джинчурики многое прояснило. Хирузин сделал свой очередной ход. Поставить закладки у него не вышло из-за неизвестной защиты, и он решил воспользоваться другими средствами. В том, что это Хирузин, сомнений не было, это подтверждалось и дальнейшими его действиями. Учтя недочеты, Сарутоби отдал распоряжение выдавать Джинчурике бесплатные талоны на питание в Ичираку Рамин. Там верный третьему человек будет правильно дозировать препараты и обеспечит агитацию в пользу Сарутоби Хирузина, и заодно выработает привязанность к этому человеку и к деревне. Такой способ был менее надежен, чем закладки или печати, но из-за защиты разума другие варианты были невозможны. Стоит тоже включить в окружение Джинчурики своего человека, через которого можно будет оказывать влияние на него. Придя к таким выводам, Данзо приступил к подбору подходящей кандидатуры. Вот и что теперь делать: из деревни не свалить, некоторые серьезные вопросы не задать, упекут сразу же в корень, на опыты. Надо чем-нибудь себя занять, пока учусь в академии. Ты меня уже задолбал. Курама зарычал на меня, прогнав из клетки. Вот же Бука, злой какой. Ну, да ладно, за месяц учебы я заметил большие изменения в классе. В прошлой жизни я со своими ребятами познакомился только через 2 года, а здесь даже Ниджи, Тентин и Рокли учатся вместе с нами. С одной стороны, это здорово, а вот с другой, неизвестно, что может произойти дальше. Хотя, наплевать на это, будем импровизировать. Прошло еще 4 года. За прошедшее время мне пришлось заново учиться базовым приемом тайдзюцу. По ночам я отрабатывал метание сюрикенов, кунаев и даже пытался ходить по деревьям и воде. Правда, навыки восстановились быстро, буквально за год, ну, плюс-минус 1 месяц. Спасибо новому учителю из клана Узумаки, куда я часто заходил. Помимо тренировок, еще пытался отыскать наследство матери. Все было тщетно. И как однажды признался мне глава клана, Хокаге засекретил всю информацию о тебе и твоих родителях. Наследство Кушины сможешь получить после совершеннолетия. Тогда откуда все узнали, что я Джинчурики? После собрания осталось много недовольных таким решением, и, видимо, взболтнули лишнего. А люди злы на Кьюби. А раз ты его сосуд, то тебе и отдуваться за него. Спасибо за прямоту, господин Начира. Да, ладно, всегда будем рады тебя видеть. Глава клана был старым, но для своих лет хорошо сохранился. Ему было за 80, а выглядел на 40. Только седина на голове и бороде его выдавала. Сказал еще, чтобы я не переживал, они все сохранят. Это, кстати, я у них на полигоне тренировался по ночам. Еще я часто посещал библиотеку, изучал историю Конохи, столицы, других стран и деревень. За прошедшее время в моей жизни почти ничего не изменилось. Ну, не считая учебы, регулярных тренировок и проживания в общаге, которую, кстати, на днях должны снести. Спасибо, Данзо, за это. Старый ублюдок настоял на сносе общаги и уговорил старейшин, чтобы меня переселили поближе к резиденции Хокаге. Макак послал его на 3 буквы и подыскал мне жилье рядом с академией. Только сказал, что из жильцов по соседству будет жить одна девушка. Забыл упомянуть, что во время учебы я сдружился почти со всеми парнями в классе, кроме Ниджейкибы высокомерия, что в прошлой жизни, что сейчас не изменилось, и с 2 учителями. Ирука стал мне как старший брат, а Мидзуки оправдал свое доверие и преданность листу, да и помог правильно распределять чакру. Я до сих пор помню, как он использовал меня в прошлый раз, поэтому поначалу мало доверял учителю. За проведенное время с ним я понял, что он не такой, каким был. Через неделю прошел выпускной экзамен из академии. Сдал я его лучше всех и стал первым из своей группы, генином. Вторым был Саске, потом Ниджи. Киба сдавал в середине и показал средний результат. Парни от зависти или еще какой-то там причине обиделись на меня и готовы были избить. Но я, как только получил протектор, сразу свалил оттуда. Сарутоби Хирузин. Читая срочный доклад о Джинчурике, я был удивлен и очень доволен. В этом докладе один из приставленных к Джинчурике наблюдателей описывал, что после того, как передал пост наблюдения возле квартиры объекта сменщику, отправился на базу верхними путями, но по пути заметил Джинчурики в одном из проулков на большом удалении от его дома. Приняв решение продолжить наблюдение, он увидел, как объект остановился возле района Узумаки, где через минуту его встретил глава клана Ачира Узумаки. Понаблюдав за ним около часа, я заметил, что парень бегает тренироваться к ним на полигон. Занимается он один, без какой-либо помощи и не больше того. Хирузин дослушал доклад и отпустил Анбу. Закурил трубку и тяжело вздохнул. Теперь парень в курсе, кто его мать и где, ее наследство. Про отца он, наверное, тоже в курсе. Ну, да ладно, лучше сейчас, чем потом он все узнает. Так, а что у нас еще? А, вспомнил. Мей заселилась и уже ждет соседа в гости. Так что, все будет хорошо. Будем ждать новостей. Шимура Данза. К сожалению, поставить новые закладки из-за его защиты разума невозможно, да и возраст уже не подходящий, а ограничивающие печати могут нарушить работу печати 8-3 грамм и выпустить леса. Что ж, придется действовать по старинке, укрепить привязанность к деревне. Кандидатуру на роль друга для Джинчурики придется сменить из-за несоответствия по половому признаку. Тем более, что друзей среди парней у него много, а вот с женской половины он уделяет внимание только Хинати Хьюга. Так что подбираем подходящую кандидатку из тех, что начали обучение на медовых кунайчи, а лучше 2 или 3. Придется проработать правдоподобную легенду для них, и чтобы следы не вели к корню, да и хорошо проинструктировать и простимулировать кандидаток, поскольку им тоже ставить печати нельзя. Предстоит очень много работы. Глава 2. Друзья по соседству. Заселение в новые апартаменты прошли быстро. Из вещей у меня было не так много. Господин Ачира обучил меня, как делать печати хранилища. Поэтому всю громоздкую мебель я запечатал в них. Для отвода глаз собрал рюкзак и пакеты и перенес их на оживленной улице. Комната-студия была в 2 раза больше, чем комната в общаге. Спасибо старому макаку за это. Раньше он меня не так бесил своими лекциями про волю огня. Ничего против я не имею, но каждый день это уже был перебор. Соседка по дому оказалась Мей, с которой я переспал в прошлой жизни. Хагарама не наврал и перенес ее тоже, таким же способом, что и меня. Рука у ней оказалась тяжелой, грудь 2 часа болела, но на чай пригласила. Спасибо тебе за новые возможности. Мей разлила чай по кружкам. За какие? Новая жизнь. Я смогла спасти семью от смерти и даже стала шиноби листа. Сейчас я Чунин. Поздравлю. А зачем стала шиноби? Она же вроде была бизнесвумен. Решила помочь тебе в жизни. А рестораном заправляют мама с папой. А то на тебя часто нападали. Один раз только не успела вовремя. Была занята семейным бизнесом. Это значит, ты меня доставила в больницу? Почему раньше не зашла, если узнала, кто я? Приказ 3. Не вмешиваться в твою жизнь. Даже сейчас я на миссии и не должна тебе рассказывать всего. За мной следишь, значит? Да. Докладываю лично Хирузину. Попробовала чай на сладость. Я должна стать тебе близким человеком, старшей сестрой. Один из вариантов. Мы же переспали с тобой, это теперь в прошлом. Сейчас я совсем другой человек. И скажу тебе сразу, у меня уже есть кое-кто на примете. Это радует. Я могу тебе доверять? Ах, ты ублюдок. Врезала мне пощечину. У них есть опасения на твой счет и знают, что ты ходишь на полигон Кузумаки. Старик в курсе, что у тебя с Ачира договоренность. И все остальное расскажешь сам. Поставила еще печенье на стол. Угощайся, засранец. Спасибо. На душе стало веселее. Тогда ты первая в моей команде. Не поняла, в какой команде? Под названием Коноха-11. Решил прогуляться, уходя из гостей. И сегодня мне повезло, как обычно. Прогуливаюсь я, значит, в парке. Услышал из-за кустов тихий девичий плач и громкий смех. И с криком: съебались в ужасе имбецилы. Вылетаю из кустов. Вот только в картине, что предстало перед моими глазами, явно было что-то не так. Плачущая девушка — одна штука есть. Имбецилы, которые эту девушку обижают, в количестве 3 штук, тоже есть. Вот только девушка ни разу не Хината, как мне изначально показалось, а вообще уже генин, судя по Хитайте, а 3 имбецилов не бесклановые недоучки, а чунины, и судя по тату на морде одного из них, он из клана Инузука. Ага, а вот и крупногабаритный песик, которого я сразу и не приметил. Тыкова имбецилами назвал гаденыш, скорее прорычал, чем сказал Инузука. Амару, взять, скомандовал своей псине. Зверюга подскочила ко мне в один прыжок и, повалив на землю, вцепилась в руку. От неожиданности и шока я немного растерялся и не придумал ничего умнее, чем грызануть пса в ответ, используя чакру Кьюби, поскольку повреждения были не слишком сильными. Псина не сдохла, а жалобно заскулив, удрала поджав хвост. Это очень не понравилось Инузуке, и он, достав из-под сумка кунай, метнул его мне в плечо и начал медленно подходить ко мне. Поскольку больше атакующих навыков пока что у меня не было, пришлось импровизировать. Кувыркнувшись через голову к противнику, прокатился колесом несколько метров разделявших нас, и с наскока вцепился зубами ему в ногу. Такого маневра от меня явно не ожидали, а когда я пустил в зубы чакру лиса, так он взвыл погромче своего пса. От этого его друзья, отошедшие от шока, попытались меня отодрать, неудачно. В конце концов кому-то из них пришла светлая идея меня вырубить, а уже потом отодрать от ноги собачника. Очнулся уже в знакомой палате госпиталя, они что ее для меня зарезервировали, ведь каждый раз оказываюсь именно в этой палате. Но это все не важно, важно то, что меня опять отпустили, и даже не взяли анализы. По пути домой умудрился нарваться еще на одни приключения. Пока в подворотню входил спокойным неспешным шагом, заметил, как двое учиха придираются к девушке, и с видом, будто ничего вокруг не замечаю, иду по своим делам. Эти двое даже оторвались от своего дела и уставились на меня, а я с таким же отсутствующим видом шел к ним. И вот когда поравнялся с ними, применил на том, что был ближе, технику пяткой по яйцам нодзюцу, так что он выбыл из предстоящего боя надолго. Второй, к сожалению, не растерялся и, оттолкнув девчонку, кинулся на меня. Он, конечно, был старше и соответственно крупнее, да и быстрее меня, к тому же явно владел навыками тайдзюцу получше, но у меня был опыт, да и выносливость явно выше, как и здоровье, которое еще и восстанавливалось, регенерация рулит. Спасибо Курами за это. От части ударов уворачивался, а те, что пропускал, не причиняли большого урона. А вот мой противник начал быстро выдыхаться и тоже пропускать удары, и через время тоже прилег отдохнуть. Поднявшийся к тому моменту подельник получил второй раз этой же техникой по тому же месту. Немного подумав, прописал и другому, так сказать, чтоб не обидно было. Я уже собирался идти домой, но меня остановила девочка, из-за которой все это и началось, а ведь я уже про нее и забыть успел. Быстро отделаться от спасенной не удалось. Сначала она пару минут кланялась и благодарила, после обрушила на меня поток информации о себе. Трещала она как пулемет, перескакивая в своем рассказе с пятого на десятое. Мозг словил критическую ошибку на второй минуте рассказа. Из всего сказанного вычленил главное: ее зовут Нацука Ичиха, живет она с дедом и помогает ему в магазине, в котором торгуют всяким хламом. Из-за чего на нее взъелись Ичиха, я так понять и не смог. Не то из-за схожести в фамилии, не то из-за того, что ее вполне можно принять за Учиху. Возможно, тем двоим не понравилось, что какая-то голодранка своим видом позорит их великий клан. Но мне до всего этого дела не было. Еле отбившись от Нацука, я наконец-то добрался до дома, принял душ и лег на свою любимую кровать. На другой день эти два одинаковых с лица выловили меня, когда поперся в магазин. И поскольку фактор неожиданности был теперь на их стороне, как и численное превосходство, все это привело к закономерному результату: меня уделали по первое число. Пока отмывался, придумал новый план мести, оставалось только все подготовить и привести в исполнение. Подготовка заняла ровно один день. В игровом магазине была куплена устойчивая, несмываемая краска для волос, нежно-розового цвета. И в одном из переулков налепил немного различных ловушек. Устроенная засада оказалась успешной. Дымовые шарики с парализующим средством сработали на ура. Только продержалось секунд 40, из-за этого нанести краску равномерно не получилось, и пришлось спешно использовать 101 прием карате. Пока эти двое окончательно не отошли от действия состава, они потом неделю ходили с розово-черными шевелюрами. Но и на этом наша маленькая война не закончилась. На меня также устроили засаду и опять избили. Никакой фантазии у людей нет. К моему великому сожалению, выловить их не получалось, эти гады стали слишком осторожны. Все мои засады раскрывали, в ловушки не попадались. Пришлось прибегать к крайним мерам. Надев платье, покрасив волосы и прихватив средства для удаления волос, в описании еще значилось, что после удаления волосы расти больше не будут, и еще оно делает кожу гладкой и шелковистой. На этот раз удача была на моей стороне, и мне удалось выцепить их по отдельности. Расслабились ребята, а ведь я только два дня как перестал на них засады устраивать, ну им же хуже. Дальнейшее было просто: подойти почти вплотную, в таком виде меня хрен узнаешь, и активировать навык глазки кота из Шрека, и пока тот тупо лыбится, использовать технику коленом по яйцам ноджитсу, а потом обильно полить его будущую лысину составом, и с чувством выполненного долга, отправиться к другому идиоту, чтобы повторить данную процедуру. Настал день, когда Наруто пришел в академию на распределение по командам. С данным мероприятием, Хокаге протянул почти 2 недели, не мог определиться, кого куда определить и кому дать наставника, способного обучить юных шиноби. «Всем привет!» – радостно закричал блондин, залетая в класс. «Привет!» – крикнул ему Шикамару. «Опаздываешь!» «Да ладно, все равно и руки, нет еще!» За его спиной из белого дыма появился учитель Ирука, а следом появился Мидзуки. Все бурно общались и веселились. «Так всем успокоиться!» «Наруто, сядь уже!» «Все успокоились и расселись по местам!» «Поздравляю вас, еще раз с окончанием академии!» «И, не будем тянуть и начнем распределение по командам!» Радостно перебил его Мидзуки. «Да!» Радостные крики были ото всех. Распределение прошло быстро. Все молодые шиноби были раскиданы, тем же составом. Я был очень рад, что хоть это осталось прежним. И тот факт, что все команды забрали наставники сразу, а вот наш учитель, явился через 2 часа. Дождаться то его, дождались. Но за проведенное время, я узнал от Саске, что на меня обиделись, помимо тех 2 придурков и другие члены клана. Саске-кун, мы теперь с тобой в одной команде. Сакура начала свой монолог издалека. «И я хочу тебе сказать, что полностью доверяю тебе и смогу прикрыть тебя всегда. Я хотела признаться тебе еще в кое в чем. Сакура, давай не дрейф», — говорил внутренний голос. «Ты, а Наруто?» Саске сидел за первой партой. «Он тоже в нашей команде. А он здесь при чем?» Сакура не хотела замечать блондина и всячески игнорила его. «Этот демон, который вечно хулиганит. Мы теперь одна команда и должны действовать сообща». Учиха был взбешен таким поведением Сакуры. «Наруто». «Да, Саске. Остерегайся родственников Газуинаки. Эти девицы тебе не по плечу». «Кто это такие?» «Газуинаки. Кого ты сделал лысыми?» Саске вспомнились те дни, когда они пришли с разноцветными волосами, а потом и с лысиной. Те 2 имбецила. Сакура одна не понимала, о чем они вели диалог, глупо смотря на нас. Только вот второе я, Сакура хотела меня порвать, и ее понесло. Сначала она хотела меня оттолкнуть от Саске. Я ловко извернулся. Потом перешла на оскорбление. Это мы уже проходили, так что переживем. Как ты смеешь разговаривать с Саске в таком тоне? Выдало это чудо. Сакура, сядь, не мельтеши. Грозно на нее зыркнул Учиха. Почему ты его защищаешь? Он вечно влипает в неприятности. Психанула розовая голова. Напал на членов клана Инузука. Потом на твоих соклановцев. И тебе даже не обидно, Сакура? Саске встал с места. Тебя это не касается. Да, все хорошо, я привык. Главное спокойствие. Чему я еще научился у господина Ачира, за проведенное с ним время на полигоне? Да как можно к такому привыкнуть? Возмущался Саске долго. Демон поганый, вали из нашей Саске команды. Харуна было сильно обидно, что такой красивый, сильный и умный парень будет вступаться за такого балбеса. Сука тупорылая. Что в прошлой жизни, что в этой. Дальше Учихи ни хрена не видит. А Саске молодец, не дал напарника в обиду. Значит, желание изменило многое. Учесть еще тот факт, что Итачи не пошел вырезать свой клан. Так ладно, оставлю клона, пускай ждет Какаши. Я лучше домой пойду, что-нибудь пожрать приготовлю. Отхожу на полшага назад, использую теневое клонирование, и сразу же, технику замены. Ага, получилось все сделать без палева. Ух, какой я молодец. После посиделок в классе, я прискакал домой готовить себе обед. Вот, только достал продукты и взялся за нож. В соседнюю квартиру въезжала девчонка лет 12 на вид, и сразу же отправилась знакомиться с соседями, то бишь со мной и с Мей. Знакомство получилось очень оригинальным. Услышав стук в дверь, подумал, что это Мей приперлась, но открыв дверь обнаружил на пороге вместо нее рыжую девчонку лет 12, которая смотрела на меня и мило улыбалась. «Я ваша новая соседка, пришла познакомиться», — выдала это чудо с такой же милой улыбкой. «Ну, приятно познакомиться, я Наруто Узумаки». Я немного подзавис от такого обращения. «Ятасука на комоде», — представилась она, легко поклонившись, с той же милой улыбкой на лице. Я все услышал по слогам и лег там, где стоял. Следующие 10 минут меня бил истерический смех. Это, ну, в общем, девочка пыталась меня успокоить и узнать, в чем дело. Но вот когда мне все-таки удалось успокоиться, она как ни в чем не бывало, представилась еще раз. На этот раз я был готов и ржал уже стоя, а не катаясь по полу. На этот раз до нее дошло, что ржу я с ее имени, и она попыталась узнать, что такого смешного в ее имени. Вот только спрашивала она с таким видом, что я опять оказался на полу. В конце, я просто уполз от нее вглубь квартиры. Эта сука хлопнула входной дверью от злости. Спустя 20 минут истерического смеха, то, что за мной наблюдают ясно как божий день, Ми это все подтвердила, и сказала, что у ней должна появиться напарница, явно не для слежки, скорее всего для того, чтобы у меня появился близкий человек, а то с Тиучи не срослось. В том, что новая соседка подослана, сомнений нет, вопрос кем, скорее всего третьим. Ну не Данза же, у него и других дел хватает, и моя социализация его вообще волновать не должна. Пока размышлял над новыми событиями, ко мне пришли воспоминания от клона. Так, ага, переварил информацию в голове. Знакомство прошло в лучшем виде. Сакуру опустили дважды на крыше, что даже обиделась еще и на Саске. Ну, ничего, ей будет полезно. Какаши остался прежним, а вот у Саске изменилась мечта. Он хочет стать новым Хокаге. Хрен ему с высокой колокольни. Это почетное место будет моим. В последующие дни, пока нам готовили все нужные документы, ко мне продолжала активно набиваться в друзья эта сука на комоде. Не, ну я особо и не сопротивлялся, зачем, буду разыгрывать легкую дружбу, пусть думают, что все получилось. Благодаря ее рвению, удалось спихнуть на нее Нацико, ведь она может заболтать кого угодно, после 20 минут общения появляется сильное желание ее придушить, и ведь она это не специально делает, а в лице моей соседки она нашла благодарного слушателя. Интересно, сколько она продержится, ведь теперь, как только ко мне в гости приходит Ичиха, я приглашаю и ее, а потом под предлогом приготовления чая и сладостей оставляю их на часик наедине, а после чаепития разгоняю по домам. Правда, каждый раз, когда она видит меня на пороге с улыбкой 32 не предел, и слышит приглашение пойти в компании попить чайку, хочет меня придушить по излучению Яки. Но она продолжает мило улыбаться и делать вид, что ей очень интересно и весело. Разобравшись с новыми проблемами, а точнее натравив одну проблему на другую, что привело к их самоустранению, занялся выполнением своей мести, а то и так отложил. Отработанное до совершенства новое сексидзюцу, решил, что пора испытать в полевых условиях. На роль первой жертвы была выбрана молодая кунаичи из Учиха. Она работала в полиции Конохи и потому часто патрулировала улицы деревни. План был прост, типа случайно столкнулся, применяю дзюцу и спокойно перехожу к следующей цели. Первые две части прошли как по маслу, а вот с последней возникли проблемы. Когда я извинился, что налетел на нее и отошел на пару шагов, почувствовал жажду крови у себя за спиной. Повернувшись, увидел, как отошедшая на несколько шагов кунаичи медленно разворачивается в мою сторону, как у нее в глазах загорается шаринган, и как у него прорезывается второе тамае, а жажда крови увеличивается. Попытка удрать закончилась полным провалом, она очень быстро меня догнала и сильно впечатала в землю, после чего начала обыскивать. Но не найдя ничего в карманах, начала срывать с меня одежду. На это я завопил не своим голосом на всю деревню: «Помогите, убивают». Но по довольным рожам прохожих было понятно, что они бы с удовольствием помогли ей. «А-а, помогите, ситоконщица, насилуют». Вот этот вопль возымел действие, в ступор впали не только прохожие, но и Учиха. Продолжения представления не было, подбежал ее напарник и оттащил от меня, а после того, как немного успокоил ту, отвел меня в госпиталь, поскольку у меня была вывихнута рука, сломан нос и других мелких ссадин от резкой встречи с землей хватало. На следующее утро в госпитале был переполох, а все потому, что утром дежурная сиделка, войдя в мою палату, обнаружила мирно лежащего на койке меня. Так из-за чего кипишь, так я от них даже после того, как меня кунаим несколько раз ткнули, через 5 часов удрал, и был совершенно здоров, а тут сутки уже лежу, а травмы заживать не спешат. А все потому, что я попросил Курому пока меня не лечить. За время пребывания в больнице, помимо Мей, Нацука и Итасуки, заходил Саске, извинялся за поведение полиции. И опять заходил Хокаге, спросил, как здоровье, как жизнь, это он, конечно, зря. Уж я-то ему порассказал, как на бедного, несчастного, безобидного сироту напала извращенка, и чуть прямо посреди улицы не обесчестила. Третий, слушая в особо смачных и слегка приукрашенных местах моего повествования, давился дымом, но стоически дослушал весь тот бред, что я на него вывалил. А судя по греющим уши медсестрам, слухи разлетятся быстро. Вот неблагодарные эти учихи, я, можно сказать, повышаю боевые возможности некоторых членов этого клана, и никакой благодарности, а ведь уже у троих кунайчи шеринган перешел на следующую стадию развития, а вместо «спасибо» сразу в морду. Потом до этих новоиспеченных буддийских монахов дошло, что волосы не отрастут и исправить это нельзя, они как с цепи сорвались, и в следующей нашей стычке хотели меня прирезать. Пара дырок, не предусмотренных природой в моей бренной тушке, на это мягко намекала, но их спасли их же соклановцы. А потом пришел третий и разогнал всех. Потом опять пытался начать выносить мне мозг своей волей огня и тем, что мы все листья на дереве Канахи, и т.д. и т.п. На это я загнул не менее проникновенную речь в том же ключе, постоянно ссылаясь на волю огня, упирая на то, что они первые начали, а я только защищал бедную слабую девочку, которую эти нехорошие учихи обижали, и специально проболтался, что моя мама Кушина Узумаки задала бы им всем такую трепку. После 10 минут моего монолога, третий вспомнил, что он же Хокаге и у него много дел, и кое-что задумав, свалил в туман. В буквальном смысле, от него только облачко белого дыма и осталось. Вообще неблагодарные сволочи эти учихи, я ведь заметил, оба светили шеринганом с одним-то мои. Вот где благодарность за помощь в пробуждении дадзюцу и уменьшении финансовых трат. Они теперь столько на шампуне сэкономят. Хотя им есть за что злиться, я немного неровно нанес состав, и брови тоже удалил, но это же не повод в меня кунай им тыкать. Та маленькая война с учиха принесла пользу, можно сказать, я открыл в себе новые способности. Вот только возникла одна проблема, имя этой проблемы Нацука Ичиха. Она в тот день пришла меня навестить, и услышала часть того, что я изливал на третьего. Судя по ее реакции, то ли не расслышала или не так поняла, и теперь спокойно одному погулять по деревне удается очень редко. Но польза от нее была, а точнее от магазина, которым владел ее дед. Магазин был похож на лавку старьевщика, там продавались пувещи и прочий разнообразный хлам, в котором я покупал разного рода вещи. Сарутоби Хирузин. За последнее время с Наруто случилось много всего, но больше всего выделились два инцидента. Первый — сын Узука, после которого собаки чуть не ампутировали лапу, и Сучиха. Вначале он повздорил с двумя чунинами, как позже выяснилось, он хотел защитить девочку. Это, конечно, хорошо, но вот то, что было после. Они устроили небольшую войну, и это привело к тому, что Наруто сильно пострадал. Пришлось поговорить с Фугаку, чтобы приструнил этих двоих. Этих двоих приструнить удалось, но только не Наруто. Теперь он еще и Генин. Ох, Кокошина мучается. Теперь он сменил цель и начал донимать кунайчи из Учиха. При первом инциденте его очень сильно избили. Я тогда даже сходил навестить его, поскольку что-то понять из отчета Мии было невозможно. Ох, зря я тогда пошел и спросил, что же случилось. У Наруто оказалась слишком богатая фантазия, это же надо было такое придумывать. Но ведь на этом все не закончилось, были еще похожие инциденты. После второго такого ко мне пришел Фугаку и заявил, что Наруто покушается на честь кунайчи его клана, и чтобы я его приструнил. На резонный вопрос, каким это образом, и чем собственно 13-летний пацан смог покуситься на честь 20-летней кунайчи, тот так ничего связного и не ответил. А еще через время пришел и заявил, что никаких мер принимать не нужно, и при этом был чем-то доволен. А количество кунайчи Учиха в патрулях в деревне выросло вдвое, и происшествий стало гораздо меньше. Только я, еще одну вещь из его монолога. Он знает, кто его мать, но не знает, кто отец. Надо снять все запреты и посмотреть, что получится. Опыт уже есть. Когда Итачи смог вместо убийства образумить отца, а потом еще отличился Орел. Как-то с утра пораньше влетел в кабинет через окно и объявил, что демон показал свое истинное лицо. Вот что за молодежь пошла, откуда такое предвзятое отношение, я могу еще понять гражданских, которые верят в то, что Наруто воплощение леса, но то, что в это начали верить шиноби, уже ни в какие ворота. Ведь Орел в своих отчетах называет Наруто исключительно демоном и никак иначе. Одна только Мей относится к нему по-человечески. Все же удалось узнать, с чего он так переполошился. Оказалось, что он заметил у Наруто признаки того, что его тело захватил лис. Поскольку это была уже не первая ложная тревога, да и сенсоры бы зафиксировали выброс чакры Кьюби, предложение о немедленном устранении Наруто я отклонил и приказал сначала все тщательно проверить, пока лежит в больнице. Проверка ничего не показала. Сначала хотел отстранить Орла от наблюдения, но верных людей очень мало, да и Дан за что-то затевает. Так что пришлось оставить все как есть. Вот уже 14 дней мы занимаемся копанием огородов, выгулом собак, поиском затерянных вещей, всякой мелкой блудой. В прошлом меня это так сильно бесило. Надо напроситься у макака на более сложное задание. С недавних пор квартал Учих я обхожу стороной. Теперь все кунайчи из клана Учиха ходят по деревне с активированным шаринганом, пытаясь засечь меня. Все кроме одной. Ей вообще на все было пофигу. И когда я решил опробовать нейсиксидзюцу, то вышел полный облом. Я подкараулил ее и, выскочив из-за угла, схватил за ногу и применил технику. Девушка не закричала и не стала избивать меня. Видя мой слегка ошарашенный вид, это чудо выдало. Хм, я не ношу. И с гордым видом пошла дальше. Я и раньше догадывался, что все Учиха с прибабахом, но теперь в этом уверен на все 100%. Да и Саске много чего нарассказывал про свой клан. С ним мы, кстати, сдружились с первых дней. Дух соперничества остался на прежнем уровне. Но это был прогресс. Харуна вечно фыркала на меня и пыталась все ударить меня. В будущем она, конечно, станет неимоверно сильной и умной. Но в данный момент это безмозглое розовое чудо, в голове которой только Саске. Какаши во время наших миссий читал всю порнушку от Джирай. Правда, сказал, что покажет нам технику для изучения. И ей оказалась техника перевоплощения, Хинге. Хинге но дзюцу представляла из себя плотную иллюзию вокруг тела и имела кучу недостатков. Во-первых, нужно было очень четко представить образ того, что изображаешь, и все движения, которые будешь делать, а представить и держать в голове образ того, как движется одежда при ходьбе и развивается на ветру, и кучу прочих мелочей очень сложно. Вот на этом и горят учащиеся академии, изучившие эту технику и пытающиеся купить что-то в образе взрослых. Во-вторых, на поддержание техники постоянно тратится чакра, и любой маломальски обученный сенсор сразу поймет, что перед ним подделка. Против гининов и некоторых чуунинов она еще катит, а вот кто поопытнее сразу раскусит ее. Но для развития контроля она очень хороша. Как по мне, так намного эффективнее использовать частичное хинге, сменить цвет волос, глаз, кожи или одежды. Так что я в основном тренировался в этом направлении, но и полную версию тоже отрабатывал. Вот представьте раннее утро, я выбираюсь из-под одеяла и, позевывая, иду в ванну. Ничего такого, если бы при этом на голове не было лисьих ушей, а за мной не тянулись 9 пушистых лисьих хвостов. После того, как закрыл дверь в ванну и развеял технику, услышал звук падения с дерева и мат, источник которого очень быстро удалялся в сторону башни Хокаге. Буквально через 3 минуты лицезрел на своем пороге группу Анбу. «Тебе срочно необходимо явиться в госпиталь», — выдал мне капитан отряда с порога. «А зачем? Я нормально себя чувствую. И главное, лицо понаивнее и глазами похлопать. Плановая проверка, собирайся, мы проводим». Настоял на своем. «Ну, как скажете». В госпитале проверяли исключительно печать, но так ничего и не обнаружив, отпустили. Ох, чую, что достанется ему по первое число, а не фиг халтурить на работе. Данза Шимура. Впервые за долгое время все шло по плану и даже лучше. Внедрение прошло успешно, хоть поначалу и были небольшие проблемы. И чем его так рассмешило ее имя? Была, правда, еще одна девушка в окружении Джинчурики, но все проверки показывали, что за ней никто не стоит. Впрочем, ее наличие рядом с Джинчурики лишь укрепляло легенду первой и отводило от нее подозрения. Ведь обстоятельства знакомства с Нацико и Чиха были довольно подозрительными. В любом случае ее можно завербовать или устранить. Особо помогла планам грызня Джинчурики Сучиха, из-за того нападения на него кунайчи из патруля и его криков. Слухи по деревне поползли и были один лучше другого, начиная с того, что та действительно изнасиловала Джинчурики, заканчивая тем, что хотела выпустить лиса. Потому без того нехорошие отношения к Учиха ухудшилось еще больше, что в свою очередь вызовет недовольство в клане. Если бы Тачи выполнил приказ на устранение, было бы сейчас гораздо проще захватить власть в деревне и собрать достаточно шаринганов для экспериментов с Рачимару. А ведь их количество и качество значительно выросло за последнее время, и тут опять не обошлось без джинчурики. Ведь пробуждение шарингана у двух слабых чунинов, что конфликтовали с джинчурики, это просто совпадение, а вот пробуждение или развитие у еще десятка кунайчи уже статистика. Вопрос в другом. Каким образом он влияет на Учиха? Пока остается без ответа. Наконец-то удалось увидеться с Хинатой. После выпуска, я еще несколько дней просто с ней общался. А когда она перестала в моем присутствии заикаться, решил, что пора знакомить мою будущую, любимую жену с моими соседями. Вот так, следуя своему гениальному плану, пригласил Хинату ко мне на чай. Приглашение пришлось повторять 3 раза, потому что первые 2 раза она бухалась в обморок. Но, в конце концов, мы добрались до меня. Тогда я их и познакомил. Девушки сразу нашли общий язык. Мия была рада знакомству и свалила через 5 минут. А вот я уже полчаса пью чай в гробовой тишине, под пристальными взглядами 2 девочек. И у обеих во взгляде читается, кто же это такая, и что она тут делает. Когда пришел с кухни с новой порцией чая и печенек, то не застал этих 2 на месте. И только через полчаса поисков обнаружил их на ближайшем полигоне, где они с упоением били друг другу по красивым лицам. После того, как разнял, спросил, что тут такое происходит, на что мне синхронно ответили, что дружеский спарринг. Ага, верю, оно и видно, что обе били исключительно по лицу. Самое интересное, что Ятасука получила больше, хоть она и помладше, но у Хинаты тупо намного больше чакры. Моя попытка их примирить с треском провалилась. Мало того, меня 2 дня бойкотировали. Нет, не Хината, она святая. Просто она жутко стыдилась своего поведения в тот день и просто боялась со мной говорить. Я ее только на 3-й день выловил, и мы поговорили. Ну, с ее точки зрения я вообще не должен был с ней общаться, а должен был ее возненавидеть за то, что она сделала. Ведь она, будучи приглашенной в гости, ушла не попрощавшись, так еще и побила мою подругу. Тут она, конечно, очень сильно преувеличила. У Ятасуки из повреждений всего-то фингал под левым глазом, пара ссадин и разбита губа. Я уже говорил, что Хината святая, так вот повторюсь, она идеальная. Стоило всего-навсего сказать, что я на нее не сержусь, но с Ятасукой надо держать ухо востро. Так она меня не только выслушала, но и старалась делать, как просил. Говорю же, идеал, не то, что некоторые со звучным именем, которая должна, кстати, сегодня опять прийти. Ятасука очень часто заходит ко мне, и под предлогом, что опять слишком много приготовила, приносит что-нибудь покушать. Есть то, что она приносит, не боюсь. Первое время проверял на наличие посторонних добавок, но никто из тех, кому скормил ее кулинарные шедевры, не стали вопить, что любит хокаге, да и других явных изменений в поведении не было, так что теперь со спокойной душой кушаю довольно вкусные блюда, а главное — халявные. Ну и не забываю заходить в Ичираку. Сегодняшний день тоже не стал исключением. Ятасука на комоде пришла в гости и принесла целую кастрюлю тушеной картошки с мясом. Пока уминал и нахваливал еду, она, как обычно, решила прибраться. Ну, а мне стало интересно, почему она все время прибирается. Жучки я так и не нашел. Искал во всех местах и даже в дырах. А тебе, что в прикол у меня прибираться? Продолжаю кушать ее готовку. У тебя вечный свинарник. Меня бесит, когда грязно. Как ты так живешь? В резкой форме, начала меня отчитывать. Не заходи тогда больше. У меня есть девушка, которую я люблю. И указываю ей на дверь. А нихуй мне указывать и рассказывать за жизнь, с которой ты знакома. Да, пошел ты. Бросает швабру мне в ноги. Про еду можешь забыть. Больно надо. В последнее время я стал таким язвительным. Лапшу я люблю больше, чем твою жратву. Не ну, а что? Новая жизнь. Новый я. Новые правила. Можно сказать, с пеленок начал изменяться и менять родную деревню. А мусорю я специально, чтобы эта особа замучилась у меня на уборке. Мия узнала у своих, что ее подослали из корня. Данзагад такой, специально отобрал девушек, готовил их на медовых кунайчи. И как мне кажется, это будет не последней соседкой в доме. Ятасука на комоде. С момента, как получила свое первое назначение, прошло уже много времени. Когда меня выбрали для этого задания, я радовалась, ведь смогу быть полезной деревне. Но когда меня проинформировали о деталях моего задания, радость испарилась. К Конечно, потом настроение поднялось. Мне выделили целую квартиру, в единоличное пользование, а не как было до этого, одна комната на четверых. И на этом мое счастье не закончилось, меня записали в Академию Шиноби, несмотря на мой очень малый уровень чакры и плохой контроль. А для того, чтобы не вылететь, приставили куратора, который обучал по специальной программе. Так еще и назначили приличное пособие. Настроение опять взлетело до небес, и я была готова работать на благо деревни. Вот только первая встреча с моей целью состоялась совсем не так, как я себе представляла, да и все аналитики тоже. Только услышав мое имя, этот козел повалился на пол от смеха, и еще очень долго не переставал истерически хохотать. Узнать, что его так рассмешило, в моем имени не удалось. Этот белобрысый урод на мои вопросы только ржал еще сильнее. Как же тогда хотелось его пришибить, но было нельзя. В случае провала миссии меня не вернут назад, а ликвидируют. Мне об этом сообщил мой куратор. В дальнейшем удалось втереться к нему в доверие. Вот только желание убить гада с каждым разом только увеличивалось. Он как специально делал все, чтобы вывести меня из себя. Чего только стоят постоянные приглашения на чай, когда у него гостила Нацука Ичиха. Вот кто раздражал меня даже больше, чем этот белобрысый гад. И ведь он зазывал на чай, а потом очень быстро удалялся, оставляя меня наедине с этой, а когда возвращался, быстро вытуривал нас по всяким надуманным и глупым причинам. Вот только когда все наладилось, и даже его наглая рожа перестала вызывать у меня желание ударить по ней, желательно ногой, я как обычно принесла ему поесть, хоть он и гад, но вкус у него хороший, так нахваливает мою еду. И пока он ест, решила, как обычно, прибраться, а то у него жуткий бардак. Как можно так жить? Это же свинарник чистой воды. Со временем мое к нему отношение улучшилось. Все-таки приятно, когда тебя ценят, а мою готовку он ценит. Да и от куратора много о нем узнала. Оказывается, он очень ценен для деревни. Не только из-за зверя, запечатанного в нем, но из-за наследства от родителей, которое очень нужно для деревни. Так что, как сказал куратор, мне повезло. При нем могу очень хорошо устроиться и быть полезной деревне. Очень полезной. А несколько дней назад он подарил мне цветы. Было очень приятно. Особенно то, что цветы были явно очень редкие, и в нашей деревне таких точно нет. Наверняка их привезли откуда-то издалека, значит, что они дорогие, и достать их было непросто. Такое отношение очень льстит. А что Узумаки Ятасука? Хорошо звучит. На волне от этого решила приготовить что-нибудь вкусненькое. Пару недель назад куратор дал новое задание начать обучаться, как и Узумаки, теми же методами. В основном упражнения на повышение контроля и метание холодного оружия. Если буду трудиться, не покладая рук, то возможность в будущем сменить фамилию растет. Только рано я обрадовалась, в один злосчастный день Наруто привел эту Химе. Потому как она на него смотрела, сразу стало ясно, у меня появилась конкурентка. И самая хреновая она клановая, да еще из второго по силе клана в деревне. Ну вот почему он не привел какую-нибудь бесклановую. Я знаю, что не буду у него единственной. Мне самой через время нужно будет знакомить его со своими подругами или дальними родственницами. Мой куратор четко сказал, что Узумаки очень нужен деревне. Но если его окрутит это, и он попадет к Хьюгам, мне не светит даже место любовницы. А это будет провал задания, а о том, что со мной будет в этом случае, и думать страшно. Судя по всему, знакомство с Наруто – это личная инициатива этой Химе. Клан послал бы кого-нибудь из побочной ветви, или нет, не знаю, слишком мало информации. Но об этом надо доложить куратору. Пусть не только у меня голова болит из-за этого. Пока мы пили чай с теми самыми печеньками, тарелочку с которыми этот неблагодарный гад поставил на целых 9 сантиметров от центра стола ближе к ней, и чай тоже налил сначала ей. Если ничего не предпринять, меня ждет провал. Это в случае, если он мне или Нацико, ребенка заделает, никого не будет интересовать что да как, и женить его тоже никто не будет, хотя в случае Нацико, ее дед покричит, но на этом все и закончится. Но вот с Химихьюг дело совсем другое. Если он распустит руки, его сразу прибьют, либо женит на ней, если Химе упрется, а судя по этой, она упрется. Но вот о том, чтобы сходить на сторону, без вариантов. Когда Наруто пошел на кухню за второй порцией печенек и чая, Химе решила поговорить. «Накомо-дисан, вы знакомая Наруто-куна?» Ее голос звучал неуверенно. «Ну да, я уже давно знаю Наруто, можно сказать, мы живем вместе». Специально назвала Узумаки по имени и кивнула в сторону двери в мою квартиру, которая отсюда казалась дверью в еще одну комнату. Да, это победа, как Хьюго сникла после того, как посмотрела на дверь. Вот только рано я праздновала победу. Я тоже постараюсь узнать Наруто-куна не хуже вас. И такая решимость во взгляде. У вас это вряд ли получится, Хьюго-сан. Вы из благородного клана, а Наруто-сирота, как и я. Да и ваши родители не будут рады такому общению. На словах о родителях она дернулась и поникла еще больше. Хоть остатки клана и живут поблизости, его все равно не приняли. Но я все же попытаюсь. Ну вот чего она так вцепилась в Узумаки. Не, он конечно талантливый, сильный, избирательно умный, в некоторых сложных вопросах разбирается очень быстро, а бывает тупит по самым обыденным вещам, ну еще симпатичный. Хотя по последнему пункту вру, это его новая манера улыбаться, просто жуть. Впервые увидела его улыбку, когда пришла прибраться и заодно принесла еду. Перед тем, как начать накрывать на стол, пришлось сходить переодеться. Интересно, она уже видела его улыбку? Скорее всего нет, иначе бы тут не сидела, но если да, то мне остается только прикопать ее где-нибудь, по-другому она не отстанет. Для этого нужно быть сильной, а вы, Хьюго-сан, такой не выглядите. Я намного сильнее. Я так не думаю. Проверим. Вот только несмотря на все мои усилия и тренировки, толком ничего сделать я не смогла, даже наоборот, пострадала больше нее. А ведь она практически не била в ответ, больше отмахивалась от моих ударов. Позже появился Наруто, и пришлось прекратить. На его вопрос, что тут такое происходит, мы с Хьюгой синхронно ответили, что дружеский спарринг. Вид и тон у него тогда был как у моего куратора, когда он заставал меня за чем-то неположенным. Да еще это его улыбка, и ощущение, что тебя вот-вот прибьют. Он обработал наши раны, и опять начал с этой, а ведь я пострадала больше, гад. Так еще и выговаривать нам начал, видно, так пытался нас помирить. Вот только когда говорил что-то вроде «вы же красивые, умные», смотрел на Хьюгу, а вот все негативные, это ко мне. Как будто это я во всем виновата. Неблагодарный гад, я тебе все припомню. Перестала с ним разговаривать и готовить ему вкусную еду. Пусть ест и осознает, как мне было горько и обидно. Так эта сволочь, вместо того, чтобы раскаяться, начал есть рамен в какой-то забегаловке. Променять мою готовку на это. Да чтоб он всю жизнь только заварной лапшой и питался. Так и этого было мало. Он начал ходить гулять с этой Хьюго и Нацико. Эта предательница моментально сдружилась с этой мелкой Хими. Ну да, ей бы только поболтать. Глава 3. Серьезная миссия. Когда Хокаге раздавал новые поручения для молодых шиноби, я закатил истерику. Старик, может, хватит уже такими миссиями нас гнобить? Я возмущался минут 5, пока Какаши мне по башке не врезал. Перед тобой, Хокаге, имей уважение, дай нам серьезную миссию. Я стоял на своем и пропустил мимо ушей, что мне говорил Хатаке. Ты из академии месяц назад выпустился и уже хочешь сложную миссию? Хокаге опять начал полоскать мозги Наруто. Слушать его мне надоело. Я сел на пол, развернулся к нему спиной и завел разговор о лапше. Ну, там, как правильно ее заваривать, какой сорт лучше. Сарутоби не понравилось, когда он увидел, что его не слушают, даже сам Хатаке Какаши. Наруто, я кому это все говорю? Старик, дай нормальную миссию. Хочешь серьезное задание? Будет. Ну, наконец-то, ото всех членов седьмой команды. Тазуна, входи, познакомься со своими сопровождающими. Хината Хьюго, отношение в клане ко мне ухудшалось с каждым днем. Члены главной ветви клана, как и старейшины, которые раньше относились ко мне хорошо, сейчас смотрели на меня с презрением и злостью. Я долго не понимала из-за чего, и только спустя несколько месяцев случайно подслушала разговор. Оказалось, все банально просто. Я слабая, братик Ниджи подает куда большие надежды, как и Ханаби. Я смирилась со своей судьбой и даже не расстроилась, когда отец не пошел со мной на церемонию вручения протекторов, а послал вместо себя сопровождающего, которого я не смогла найти после того, как церемония закончилась, и нас отправили по домам. Из-за того, что почти не выходила с территории кланового квартала, я заблудилась. Хотела узнать у проходивших мимо ребят дорогу, но они начали оскорблять меня и что-то требовали. Мне опять стало страшно. Я звала Ко, моего сопровождающего, но он не пришел. Стало еще более страшно и обидно. Я бесполезна и никому не нужна. Вспомнился мне вечно неунывающий Наруто со своей улыбкой. И вот, как-то позвал меня прогуляться в парке. Мы гуляли несколько часов. Это были самые счастливые часы за многое время, и пролетели они незаметно. Все закончилось, когда нас нашел Ко, когда он сказал, что мне нужно возвращаться. Мне стало действительно жаль, что время так быстро пролетело, но Наруто-кун обрадовал меня, сказав, что мы еще увидимся. По возвращении домой меня ждал разговор с отцом. Он был очень недоволен тем, что я общалась с Наруто-куном, и запретил мне общаться с ним. Даже тот факт, что я стала генином, нисколько не смягчил его. Тогда мы поругались очень сильно. Наверное, это был первый раз, когда я возразила отцу. Он долго ругался и запер меня в доме на несколько дней. Так что долгожданная встреча с Наруто-куном произошла значительно позже. Но что меня радовало, что многие одноклассники подружились с Наруто-куном. Это и так было понятно, ведь он такой смелый, сильный, умный, веселый, да и красивый. А от его улыбки по всему телу пробегает дрожь и перехватывало дыхание. В один прекрасный день Наруто-кун пригласил меня к себе на чай. Я думала, умру от счастья, но настроение быстро испортилось, когда он познакомил меня со своей подругой, Ятасука Накомоди, так ее звали. Не знаю почему, но она мне сразу не понравилась. Пили чай в тишине, никто не решался начать разговор. Но когда Наруто-кун вышел на кухню за чаем и печеньем, я решила поговорить с ней. Накомоди-сан, вы знакомая Наруто-куна? Я внимательно смотрела на нее, ожидая ответа. Ну да, я уже давно знаю Наруто, можно сказать, мы живем вместе. Как живут вместе, и почему она называет его так, но я не отступлю. Я тоже узнаю его получше. Я тоже постараюсь узнать Наруто-куна не хуже вас. Она от моих слов немного скривилась, будто съела что-то кислое. У вас это вряд ли получится, Хьюго-сан. Вы из благородного клана, а Наруто сирота, как и я. Да и ваши родители не будут рады такому общению. Она опять так его называет, и я знаю, что отец очень недоволен моим общением с Наруто. Но я не сдамся. Но я все же попытаюсь. Для этого нужно быть сильной, а вы, Хьюго-сан, такой не выглядите. Я намного сильнее вас. Она опять напоминает мне о том, что я забываю в присутствии Наруто. Я знаю, что слаба, но не настолько. Чтобы все не говорили, я Хьюго, и даже будучи самой слабой в клане, я не хуже нее. Я так не думаю. Проверим. Не знаю, что на меня нашло, но в себя я пришла только когда нас остановил Наруто-кун. На его вопрос, что тут такое происходит, мы с ней синхронно ответили, что дружеский спарринг. В тот момент у него был такой вид. Казалось, он стал выше, и от него так и веяло чем-то таким, что злить его не было никакого желания. Потом Наруто хотел нас помирить, и от его слов мне становилось очень стыдно. Как я могла так ужасно поступить? Теперь он меня возненавидит. Несколько дней не покидала свою комнату, но на третий день отец выставил меня из комнаты и под конвоем отправил меня на тренировки к Куринай-сенсею, чтобы не позорило клан. На то, что я чувствовала ему, да и всем в клане, было плевать. Но к концу дня я даже была благодарна ему за такое отношение, ведь выяснилось, что Наруто-кун меня не ненавидит, но он просил быть дружелюбнее с Ятасукой. Конечно, я так и сделаю, главное, могу быть рядом с ним. На следующий день он познакомил меня с еще одной своей подругой. Как-то много у него стало подруг, но она оказалась не такой плохой, как Ятасука-сан. Хоть и говорила очень много, но мне даже было приятно, ведь в клане со мной практически не общались, только по делу. А вот так просто поговорить о погоде, еде, одежде, было ни с кем. Странно, что Ятасуки с нами не было, но так было даже лучше. Несмотря на все нотации отца, я продолжала общаться с Наруто-куном и старалась быть ближе к нему, узнать его получше. Для себя я решила, что хочу быть всегда рядом с ним. И для этого мне нужно стать сильнее, намного сильнее. Теперь нужно быть вдвойне внимательнее и старательнее на занятиях в клане, но не показывать своих успехов до того, как не придет подходящее время. Также нужно будет посмотреть в клановой библиотеке о том, как активировать Бейкуган, Наруто Узумаки. Ятасука, в отличие от Хинаты, меня именно бойкотировала. Перестала готовить мне нормальную еду, а то, что она теперь готовила, пригодилось бы у Марина и Бики шпионов пытать, две ложки, и он расскажет все, только не кормите больше. А все попытки поговорить полностью игнорировались. Но я решил не заморачиваться. И теперь просто-напросто в свободное от миссии время хожу на пикники с Хинатой и Нацука. Хината, помня о том, что я говорил, быстро сдружилась с Нацука. И еще демонстративно ем только вычераку рамен. Даже сегодня перед миссией в страну волн демонстративно позвал Хинату и Нацука вычераку рамен. Ятасука сделала вид, что ей все равно. Но я то знаю, кому она служит. Поэтому подговорил еще Мей, чтобы пустила слухи, что на комоде начала забивать на свое задание. После плотного обеда я распрощался с девчонками и убежал к месту сбора команды 7. Встретились мы возле западных ворот. Я пришел последним, и мы сразу выдвинулись в путь. По пути мы были атакованы демоническими братьями, Газу и Мизу, которые совершили неудачное покушение на Тазуну. Сперва решили убрать Какаши, как капитана команды, а потом думали перебить нас, как неумелых генинов. К их глубокому сожалению, Саске один смог взять их в плен. Парень даже не вспотел, чем порадовал меня, даже помощи не просил при связывании пленных. «Саске, ты молодец!» Я похвалил его, чтобы побесить Сакуру. «Саске, ты мой герой!» Сакура подбежала к парням, оттолкнув Наруто от Саске и пленников. «Подвинься, демон!» «Сакура!» Саске вспылил, как всегда на такое поведение. «Да что с ним такое? Почему он так ко мне относится?» Раньше только пфыкал и молчал. Скорее всего, это все из-за того, что Итачи не вырезал свой клан. Это с одной стороны хорошо, а вот с другой. Какаши-сенси, когда ты заметил, Наруто, что вы подменились с бревном, а ты наблюдательный, Саске, мне подсказал. А дальше дело техники и неожиданности. Да, Саске крут, даже без шарингана смог заметить. Ладно, ребята, дальше я сам ими займусь. Саске отошел от пленников, ко мне. Сакура бесилась от такого поведения, и даже обиделась на нас. Поэтому молчала всю оставшуюся дорогу до реки. Какаши братьев демонов прирезал, выведав у них всю необходимую информацию. Прикопали их мы там же, под деревом. Нам оставалось переплыть реку на лодке и дойти до дома и устроиться, чтобы обеспечить безопасность работникам. Как Хатаке решил устроить легкий допрос Тазуне, все равно нужно скоротать время, пока плывем на лодке. А почему от вас хочет избавиться Гата? Не просто же так, вам нужна защита? Просто на нас напали два чунина, которые хотели убить, спросил Какаши у Тазуны. При появлении Гата, наша деревня стала бедной, ему нужны деньги, и за эти деньги он избавляется от людей, которые мешают ему делать бизнес. С ним ходят телохранители, отступники шиноби из разных деревень. Вот поэтому мы создаем мост, чтобы у людей была надежда. Все кроме Наруто слушали старика. Блондин задумался над произошедшим. Техника призыва. Паккун появился один. Передай донесение Хокаге. Хорошо, Какаши. Паккун схватил свиток и побежал в направлении Конохи. Он разговаривает. У Сакуры округлились глаза. Да, это мой призыв. Призыв, ребята, это довольно распространенный вид ниндзюцу, основанный на заключении контракта кровью с призываемым животным, зачастую разумным из параллельного мира. Призванное животное будет сражаться на стороне призывателя, пока не получит ранение и не вернется в свой ареал обитания или же не будет отозвано. Какаши еще долго объяснял про технику. Доплыв до противоположной стороны, я почувствовал чужую чакру, но ничего, никому не сказал. Я уже догадался, что они нападут, скорее всего на мосту, так как сейчас они нас исследуют. Придя в дом Тазуны, мы познакомились с семьей строителя. Через час будет готов ужин. Цунами, дочь Тазуны, мило улыбнулась. Спасибо большое, не торопитесь. У меня есть мелкое поручение для ребят. Какаши решил научить их ходить по деревьям. Можно воспользоваться вашим задним двором?